Глава 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян, совершить мщение Господне над мадианитянами». По 1000 из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из 1000 Израилевых по 1000 из колена 12 000 вооруженных на войну. И послал их Моисей на войну по 1000 из колена. Их и Финиеса, сына Елиазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги, и пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских – Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом. А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их, и все селения их сожгли огнем, и взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота, и доставили пленных и добычу, и захваченное к Моисею и к Елиазару священнику и к обществу сынов Израилевых к стану на равнины Моавитские, что у Иордана против Иерихона. И вышли Моисей и Елиазар священник и все князья общества навстречу им из стана. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и 100 начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа, на мужеском ложе убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя, и пробудьте вне стана 7 дней. Всякий убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в 3-й день, и в 7-й день вы и пленные ваши, и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделано из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите. И сказал Елиазар священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось, а кроме того и очистительную водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду, и одежды ваши вымойте в 7-й день и очиститесь, и после того входите в стан. И сказал Господь Моисею, говоря, «Сочти добычу плена от человека до скота, ты и Елиазар, священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по 1 душе из 500, из людей, из крупного скота, и из ослов, и из мелкого скота. Возьми это из половины их, и отдай Елиазару, священнику, в возношение Господу. И из половины сынов Израилевых возьми по 1 доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота и отдай это левитам, служащим при скинии Господней. И сделал Моисей и Елиазар священник, как повелел Господь Моисею. И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи, половина, доля ходивших на войну, по расчислению была мелкого скота 337 500 и дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч и дань из них Господу 72, ослов 30 500 и дань из них Господу 61, людей 16 тысяч и дань из них Господу 32 души. И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елиазару священнику, как повелел Господь Моисею. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была. Мелкого скота 337 500, крупного скота 36 тысяч, ослов 30 500, людей 16 тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 часть из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею. И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники, и сказали Моисею: «Рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них. И вот мы принесли приношение Господу. Кто что достал из золотых вещей? Цепочки, запястья, перстни, серьги и привески для очищения душ наших пред Господом. И взял у них Моисей и Елиазар священник золота во всех этих изделиях. И было всего золота, которое принесено в возношение Господу, 16 750 сиклей от тысячи начальников и 100 начальников. Воины грабили каждый для себя. И взял Моисей и Елиазар священник золота от тысячи начальников и 100 начальников и принесли его в скинию собрания в память сынов Израилевых пред Господом.